закричал, показывая на озеро. «Омми едет! Омми!» Сидящие вокруг костра вскочили и стали вглядываться, куда показывал Текту. Из-под высокого берега поворачивал к острову узкий челнок. На корме жерди в руках виднелась стройная фигура Омми. Вместе с матерью. В тот вечер, когда Куни и Ная принесли известие о коварных замыслах Пижму, Омми улегся позже всех в доме. Сон бежал от его глаз, веки не смыкались. Мысль, что ему снова грозит опасность, не давала покоя. Он ворочался сбоку на бок и задумчиво следил за светлыми точками звезд сквозь открытую дымовую дыру. Вдруг чья-то мягкая рука тронула его лоб. Возле него стояла Гунда. «Мать», — прошептал он, — «почему ты не спишь?» «У Омми не спит, и Гунди сна нету», — ответила мать. Она тихо гладила его по голове. «Ная мне все рассказала». Омми взял ее маленькую руку. «Уйдем», — сказала Гунда, — «уйдем далеко, чтобы они не нашли нас». Омми спустил ноги на пол. «Уйдем», — шептала Гунда, — «пойдем к самому Дабу. Он защитит, он научит. От него узнаем, что делать». «Пойдем», — сказал Омми, — «и пусть никто не знает, куда». Он еще раз огляделся, все домашние спали крепко. «Выходи, мать, наружу, я за тобой». Ощупью он собрал свое оружие и походные вещи и, крадучись, вышел из хижины. Мать взяла его за руку. Край неба уже начинал светлеть. Омми заметил, как сияли глаза матери. «Скорее, скорее!» — шептала Гунда. И оба они торопливо двинулись к лодкам. Мостки, соединявшие островок с берегом, были разобраны, чтобы никто из чужих не мог проникнуть в поселок. Глаза и Гунды, и Омми уже различали на прибрежном песке темные силуэты челноков. В это время что-то белое подкатилось под ноги. Это была Лайка, она догнала их по следам. «Молчи», — сказала Гунда и погрозила пальцем. Омми выбрал легкий челнок, усадил в него мать, сложил на дно оружие и другие пожитки. Лайка, виляя хвостом, просила взять ее с собой. «Возьми ее», — сказала Гунда, — «завоет, перебудет всех». Она позвала собаку, и та, свернувшись, улеглась у ее ног. Омми спустил челнок в воду, забрался на корму и оттолкнулся шестом от берега. Лодка беззвучно скользнула в мутный туман, окутавший остров Купиосу. Омми переправился через пролив и пристал к высокому берегу. Он направил лодку в устье реки, сбегавшей к озеру по дну лесного оврага. Тут он отыскал удобное место и спрятал челнок в густых кустах. Он сделал это так искусно, что заметить его было очень трудно. Покончив с этим, он двинулся вверх по течению и повел мать прямо по воде. Ведь в текучей воде следов не остается. Пройдя несколько десятков шагов, они поднялись на высокий берег оврага и двинулись по знакомой тропинке. Это была та самая тропа, которая вела к оврагу Дабу. К вечеру они вышли из лесу в том месте, где была спрятана старая лодка Омми. Цел ли его челнок? На месте ли багор и весло? Он отыскал на берегу пепел и угольки костра, под защитой которого провел памятную для него ночь. Когда раздвигал кусты, сердце его забилось. А что, если он увидит ту самую каплю, которая являлась ему во сне? Челнок оказался на месте. А вместо девушки на нем сидела лягушка. Она испугалась и прыгнула в воду. «Ага», — сказал он вслух, — «капля посылает ее сторожить мой челнок». Идти сейчас же к священному дубу Гунда не захотела. Дорога утомила ее. Она достала из мешка небольшой запас печеной рыбы, чтобы поужинать.